Глава 23. Нина ушла рано, оставив записку, что позвонит. Зант все утро нервно расхаживал по террасе. Каждый раз, просыпаясь, он понимал, что вероятность того, что Сара Беккер еще жива, становится все меньше. Вот только помочь это ему ничем не могло. Он еще раз мысленно пробежал теорию, которую изложил вчера Нине, и не смог найти в ней каких-либо изъянов. Он понимал, что теория эта во многом умозрительна, и что у него имелись собственные причины для того, чтобы за нее цепляться. Если человек, которого он убил, действительно похищал девочек, а затем отдавал их в руки кого-то другого, который, как он знал, рано или поздно их убьет, Зант полагал, что найдет способ примириться с тем, что вынужден был его убить. Последние 2 года одиночества научили Занта одной вещи и научили хорошо. Если ты смог убедить себя, что поступил правильно, то сможешь противостоять и мнениям других. Он прекрасно понимал, что человек прямоходящий, вероятно, считал так же, но это ничего не меняло. Доза крепкого кофе и открывавшийся перед ним вид постепенно превратили похмелье в обычное недомогание, на которое можно было не обращать внимания. Боль в шее и спине после проведенной на кушетке ночи прошла, ведь на океан вполне мог в этом помочь, даже с такого расстояния. Около полудня он вернулся в дом в поисках еды. В холодильнике было пусто, так же, как в шкафу и хлебнице. Зант никогда не думал, что встретит женщину в доме, которой не окажется даже пачки печенья или хлеба, из которого можно было бы приготовить тосты. Ему казалось, что большинство женщин могли бы обойтись одними тостами, будь у них такая возможность. В полном недоумении он обошел гостиную, разглядывая содержимое книжных полок, книги о серийных убийствах, как популярные, так и научные, сборники статей по судебной психологии, папки с копиями материалов различных дел, рассортированные по штатам, явно хранившиеся здесь в нарушении всяких законов. Несколько романов, все довольно старые, по большей части таких авторов, как Харрис, Томпсон, Коннелли или Кинг. Здесь не было почти ничего, что не касалось бы темной стороны человеческой сущности. Все это было ему знакомо по тем вечерам, которые он проводил в этом доме в 1999 году, и криминалистика в те часы интересовала его меньше всего. С тех пор многое изменилось, и он с этим давно смирился. Дженнифер так ничего и не узнала, и те события никак не повлияли ни на его чувства к ней, ни на исход их супружества. Взяв одну из папок, он рассеянно ее перелистал. В первой части описывались подробности дела некоего Гэри Джонсона, который изнасиловал и убил 6 пожилых женщин в Луизиане в середине 90-х. В записке, прикрепленной к титульному листу, отмечалось, что Джонсон в настоящее время отбывает 6 пожизненных заключений в тюрьме, которая, как знал Зант, была настоящим адом, крепостью, полной опасных преступников, для которых, однако, любовь к старушкам-матерям была слабым местом. На самом деле, если Джонсон до сих пор жив, это можно было считать чудом. Вряд ли его участи стоило завидовать. Во второй части содержались сведения о деле во Флориде, расследование которого еще продолжалось, об исчезновении 7 молодых людей. Один из убийц. Один из многих. Он взял еще одну папку. 2 часа спустя, когда он сидел на полу в окружении бумаг, раздался стук в дверь. Он в замешательстве поднял голову и лишь после того, как стук повторился, понял, что это за звук. Открыв дверь, он увидел невысокого лысого человечка, позади которого стояла машина, когда-то выглядевшая довольно изящно. «Такси», — сказал человечек. «Я не заказывал такси». — Знаю, что не заказывали. Заказывала леди. Она сказала, чтобы я сюда приехал и забрал вас. И очень быстро. — Что за леди? Голова у него была забита только что прочитанным, и он не до конца соображал, что происходит. Человечек что-то раздраженно проворчал и полез в карман. Достав оттуда смятый листок бумаги, он показал его Занту. — Ее зовут Нина. Она сказала, чтобы вы поторопились. Вроде как вы что-то нашли, или она что-то нашла, какого-то нужного человека, я не понял. Но сейчас нам надо ехать. — Куда? — В аэропорт. Она сказала, чтобы я доставил вас как можно быстрее, и она заплатит мне тройную цену, а мне нужны деньги, так что поехали, ладно? — Подождите, — сказал Зант. Вернувшись в дом, он снял трубку и набрал номер сотового Нины. После двух звонков она ответила. Слышался неясный шум, голоса, неразборчивые объявления, доносившиеся из громкоговорителей. — Что происходит? — спросил он. — Ты в такси? — голос ее звучал возбужденно, и почему-то это вызвало у него раздражение. — Нет, что ты делаешь в аэропорту? — Мне позвонил человек, который по моей просьбе занимался мониторингом сети. Мы наткнулись на человека прямоходящего. — Это всего лишь пара слов, Нина. Может, это просто выставка фотографий Роберта Мэплторпа? К тому же федералы наверняка уже в курсе. — ФБР тут ни при чем, — раздраженно возразила она. — Я занималась этим самостоятельно. — Ладно, — сказал Зан. — Подробнее. Он зафиксировал IP-адрес компьютера, с которого производился поиск, и определил номер телефона, с которого выходили в интернет. — Давай, Джон! Это имя всплыло впервые за 2 года. Я никогда никому не показывал эту записку, которую ты получил. Для всего остального мира он до сих пор известен как мальчик на посылках. Зант подождал, пока закончится очередное объявление, заглушавшее разговор. А затем ответил, я говорил об этом, Майклу Беккеру. «След идет не из Лос-Анджелеса», — резко сказала Нина. «Тогда откуда?» «Откуда? С севера штата. Из какого-то городка возле границы с Орегоном, гостиница Holiday Inn. Ты звонила в местное бюро?» «Тамошнее руководство меня терпеть не может. И помогать мне никто не станет». «Верно», — подумал Зант. «А если погоня действительно увенчается успехом, что, впрочем, крайне маловероятно, естественно, ей захочется самой арестовать преступника». Таксист все еще ждал за дверью, переминаясь с ноги на ногу. «Слишком рискованно, Нина. Я позабочусь, чтобы тебя сопровождали несколько местных полицейских. Впрочем, неважно, Джон, самолет улетает через 40 минут». «Я лечу на нем, и я купила 2 билета. Ты летишь или нет?» «Нет», — ответил он и повесил трубку. Снова подойдя к двери, он сказал таксисту, что никуда не едет, дав ему достаточно денег для того, чтобы тот от него отвязался. Потом выругался, схватил пальто и охапку папок и успел броситься на перерез такси, прежде чем машина выехала с дорожки. Ему вдруг пришло в голову, что совесть его и так уже достаточно неспокойна, чтобы обременять ее еще и судьбой Нины. Но мысль эта не имела ничего общего с желанием ее защитить.